Царевич Розмарин. Радиоспектакль по мотивам венгерской народной сказки. Давным-давно, может, еще раньше, где, неведомо, но не то чтобы далеко, хотя и не близко, жили-были феи. Ну вот, вы уже и поняли, что это сказка. А коли сказка, значит, фей на самом деле уже нет. А вот тут-то и ошибка. Если б феи не было, какие уж тут сказки? Кто бы их помнил? Кто бы их сохранил для вас? Сказка всегда безнадежно стара. И все же живет не старее, поскольку в ней чудо есть, чудо добра. А кто бережет его? Фея. Пусть феи не заметят и пристальный глаз. Феи нет, пусть наука так судит. Но если лишь чудо выручит вас, оно обязательно будет. Вот и я вспомнила одну сказку. Я расскажу, вы послушайте. Да и в самой сказке мы еще встретимся. Итак, давным-давно жил-был царь. Музыку королевскую! Принцы, царевичи, я страшно занят царством, сыновья, и нашим, и соседними к тому же. Короче, среди прочих только я царь кое-как, а остальные хуже. И вот теперь пришла моя пора проверить, как дела идут. Вам ясно? Пусть подданные нам кричат «Ура!», соседи ж пусть завидуют ужасно, а принцам им положено желать такое, что добыть никто не может. Царь дефицит сумеет вам достать. Заказывайте, только подороже. Я все, что нужно, с поданных сорву. Простите, сыновья, по старшинству. Ну, Андреш, старший, говори. Я, государь-отец, ну? Об одном мечтаю. Ну? О коне с золотой гривой. Самым легконогом, быстрым, как ветер. Ладно, будет тебе златогривый. Ладно. Ну, а ты, Иштван? Отец, мой конь и так быстрее ласточки. Но такому скакуну нужно и седло подстать. Серебряное. А что ж, будет тебе серебряное седло. Хорошо. А ты, Шандер, что молчишь, в угол забился? Думай, Шандер, думай. Это я, твоя добрая фея. Вспомни-ка, что я тебе еще в детстве шептала на ушко. В чем твоя судьба? Отец. Да? Не надо мне ни коней, ни золота, ни серебра. Привезите мне, если сможете, самый чудесный куст розмарина. А помни, сынок, да в моем саду кусты розмарина, ну, самые лучшие на свете. Но мне нужен такой, какого еще никто не видывал. Малыш, да ты еще жизни не знаешь. Пожелай-ка лучше доспехи золоченые. Нет, отец. Наряды заморские, яхонты да алмазы. Я тебе, младшему, ну, ничего не пожалею. Нет, отец. Либо куст, либо ничего. Жаль. Ну, что ж быть, по-твоему? Ну, прощайте, сыновья. Вернусь не скоро. Эй, свита, седлайте коня. Сказка сказывается, да не скоро дорога проезжается. Ехали-ехали, все царство объехали, все осмотрели, все дела обсудили, все споры разрешили, а вот подарки нигде не купили. Раз так, значит, в гости ехать надо. Только темный лес – преграда. Ваше Величество! Говори, стражник! Дороги кончаются, тропы разделяются. Куда сворачивать? Ехать надо бы к соседям. Только б знать, куда мы едем. Пойдем мы, вероятно. А не лучше ли обратно? Ой, ой, ой, кусты шевелятся. И шорох. Ой, натяни-ка лук, да стрелой на звук. Кто там? Я стрелы не боюсь. Я и так объявлюсь. Царь, государь, а не забыл ли ты про куст розмарина? Ой, старушка! С клюкой. С клюкой, ваше величество. Да как ты смела окликнуть его величество? Смело, не смело, мое это дело. Так и как же, царь-батюшка, насчет куста розмарина? Раз я сказал, будет исполнено, бабушка. Но откуда ты знаешь о моем кусте розмарина? Да уж и знаю, и помню. Ты-то сам его смотри, не забудь. Младший-то у тебя не о славе мечтает, не о том, чтобы тех, кто победнее, обгонять, не о том, чтобы перед знатью блистать. Но а дорога в соседнее королевство вниз по ручью как раз на торг и успеешь. Не скупись, да не зевай! Все, что хочешь, покупай! А уж кони таковы, что бегут вперед молвы! Конь есть криво, как заря! Только конь тот для царя! Вот! Вот такой мне и нужен! Должен же я исполнить зарок! Но конь этот стоит червонцев мешок. Гриву чистое золото. Отсыпать ему полмешка. Как заказано, так и сказано. Заплатил царь за подарок старшему сыну, поговорил с соседним королем о том и о сём, помчался дальше. Вы представьте себе, сколько дел у царя от января и до декабря. Он и судьбы вершил, и споры решил, и, главное, к дому спешил. Долго ли, коротко ли ехали, а впереди река. Ну, места, нет ни брода, ни моста. Может, Можно переплыть? Сам не знаю, как тут быть. У стражи секиры. Рубить надо плот. Постой-ка. По берегу кто-то идет. Царь, государь, перевозчик тут есть. Опять эта женщина. Добрая весть. Но где ж перевозчик? Берег-то пуст. Ты, царь, не забудь розмариновый куст. Глядите, с того берега лодка плывет, а там за рекою толпится народ. А ну-ка всем лодку! На весла! Вперед! В нашем городе базар. Разоденем пух и прах. Было б звону в кошельках. Сабельки точеные, сбруи золоченые. Эй, кузнецы, молодцы! А седло сереброкованное у вас найдется? Для вашего величества уже куется. Купил царь подарок для второго сына и поскорее домой. Кому не надоест трястись на коне за недели и неделю? Ах, как эти недели царю надоели! Государь, а вы не забыли часом о третьем царстве? Да что его вспоминать-то? Царство разграблено было, и вот 100 лет, как в нем уж никто не живет. Ну, а о том, что когда-то там было, знает только нечистая сила. Давно и очаг там последний остыл. И царь про последнего сына забыл. Ну вот вернулся, наконец, в свой старый замок царь-отец. Придворные, у нас немало дел. В пути я все решил и что-то повелел. За что имею новые регалии. Но надобно трудиться нам и дари. Может быть, я что-нибудь забыл? Принц старший о коне вам говорил. Милый Андрес, как я соскучился. Получай своего златогривого. Хорошо? Отец, какой конь! Сбылась моя мечта. Вот и отлично. Иштван, вот тебе серебряное седло. Красота-то! А чеканка какая! А где же мой Шандер? Шандер! Я здесь, отец. Спасибо, что вы старались выполнить мое желание. Но я так и думал, оно невыполнимо. Почему? Да, я действительно нигде не видел ни одного подходящего куста. Но это дело поправимое. Зачем за цветком далеко ходить? Эй, гонцы глашатые! Объявить по всему царству, чтобы немедленно все несли в наш дворец лучшие кусты розмарина. А мы уж выберем. Баронессы, графини и герцогини, и все, кто титулов не имел до ныне. Простолюдины, без всякого чина, несите в замок кусты розмарина! Принц, посмотрите на эти цветы. Подобные никто не видал красоты. Царевич, только ваш изысканный вкус сможет оценить этот букет. Мама, а вдруг он заметит, что цветы искусственные? Скажите, а сколько нам заплатят? А царевич Шандор смотрел не на дам с букетами, а дальше на толпу, на юношей, чьи шляпы украшали точно такие же обыкновенные цветы. Отец, мне не нужны цветы, которые продаются. В них нет моей судьбы. Мой розмариновый куст не может быть таким. Верно, царевич, верно. Это я, твоя фея. Свой розмарин ты должен отыскать сам. Ищи. Нет, погоди. Пора и мне объявиться в тронном зале. Доброго дня, ваше величество! Куда? Прочь, старая! Чернь сюда не допускается. А, бабушка, стража! Пропустите ее! Ой, скажи, чем я тебя, бабушка, могу отблагодарить за помощь в пути? Мне, старой, ничего не надо. Нести добро, моя награда. Я предупреждала вас, государь, чудесный куст найти непросто, а находится он в заколдованном третьем королевстве на берегу моря у заброшенной рыбацкой хижины. Ты слышал, отец? Прости, нет здесь моей судьбы. Отпусти меня. Только дай мне меч да доброго коня. Бери, что хочешь. Я еще полк солдат с тобой отправлю. Царство-то заколдовано. Нет, отец. Свое счастье чужими руками не берут. И поскакал царевич Шандор через горы, через долы, сквозь дремучие леса в ту страну, где чудеса. Вот и море. Рыбацкая хижина. Но где же розмариновый куст? Поищем. Лев, ну сейчас сразимся. Ну, меч, выручай. А ты, лев, выходи. Погибну. Так тому и быть. Царевич Шандор, разве это смелость? У тебя меч. Если ты действительно смел, подойди и погладь льва. Ладно, лев, я бросил меч. На, рви меня. Что же ты? Ты пропускаешь меня? О! Вот он, розмариновый куст. Такой красоты не видывал еще никто на свете. Какие цветы! Аромат. и все вокруг засверкало, зазвенела каждая былинка. Сейчас я его выкопаю и увезу. Видно, и впрямь внутри этого куста моя судьба. Внутри куста змея. Не спеши, не спеши. Ужалю и все забудешь. Вот она я, судьба я твоя. Ну, сунься ко мне, что дрожишь. В далекий принц залетел ты края, обратно не улетишь. Ты сам путь, дорогу искал и нашел, кусту, на который глядишь. Понюхай цветок, незаметный укол, и сразу же вечная тишь. Золотая змея! Да как же может быть такое? Самое прекрасное и смерть. Как же я мог поверить фее? А может, это и есть моя судьба? Умереть здесь? Ну что ж, у такого куста один цветок я все-таки сорву и приколю на грудь. Сюда, к сердцу. Шандр, ты и сказал главные слова, и сделал самое главное. Ты не поверил, что розмариновый куст чудесный? Смотри. Шандр, царевич, ты разрушил колдовство. 100 лет, как не было того, кто шел ко мне с добром. Рука на льве, и волшебство закончилось на том. Прости, Шандр, за испытание, я не мог иначе, ведь я был свирепым львом из-за злой волшебницы. Смотри, я теперь человек, такой же принц, как и ты. Когда-то я владел этой землей. Хочешь, я буду твоим другом, братом. И я тебе буду братом, лев. Но змея в этом прекрасном кусте... А ты оглянись, царевич. А? Девушка. Милая девушка. Мой брат, колдунья обратила меня в змею за то, что я всегда старалась приносить людям добро. Если хочешь, я буду тебе сестрой. Я тоже стану тебе служить, заботиться. Ты спас меня, принц. Ты сегодня вернул и прежний мой облик, и сердце. Ты, наконец, предо мной распахнул заклятие черной дверцы. Мне кажется, будто я вновь родилась, к добру возвратилась и к свету. Как отплатить тебе, милый мой князь, за счастье великое это? О, принцесса! Фея! Моя фея, где ты? Разве я могу тебя покинуть в такую минуту? Скажи, а она когда-нибудь сможет меня полюбить не как брата, а так, когда забывают обо всем на свете. Возможно. Эх, Шандор, Шандор, разве я не говорила, что твоя судьба в розмариновом кусте? Но ведь это чудо! Так на то и сказки, чтобы были чудеса, и чтобы они сбывались. На то и мы, феи, чтобы сберечь каждому немножко сказки в судьбе, немножко чуда в жизни. Кто сказку дослушал, тот молодец. У сказок всегда счастливый конец. Вот и в нашей «О принце Розмарине» тоже все хорошо кончилось. А помогли этому добрая фея. Артистка Галина Новожилова. Принц Шандор. Артист Алексей Кузнецов. Царь. Артист Евгений Весник. Его слуга. Артист Юрий Волынцев. Заколдованный лев. Артист Михаил Погоржельский. Расколдованная принцесса. Артистка Ирина Бурдукова. Андрыш. Артист Сергей Жирнов. Иштван. Артист Владимир Вихров. В эпизодах артисты московских театров. А режиссер радиоспектакля Лия Веледницкая, как всегда, постаралась сделать все, чтобы добро одолело темные силы. Ну а пересказал вам старинную венгерскую сказку Александр Дитрих. Звукорежиссер Альфия Кутуева. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Шумовое оформление Татьяны Стальновой. Звукооператоры Ирина Воронова и Юлия Воденникова. О сказке ваше мнение хотелось бы узнать. А то, что вам понравилось, смогли бы нарисовать? Вот адрес наш, запомните. Но лучше записать. 113-326, Москва, радио «Детская редакция».